Глава 55. Очень плохой день для хорька. Далеко-далеко от веселой деревни, где теперь снова светило солнышко и пели птички, притаился один очень сердитый хорек. Он сидел за огромным серым камнем, который был похож на картофельную переростка, и хмуро смотрел вниз. Звали хорька Кирох, и он был тайным шпионом злого-призлого волшебника. Но сейчас он чувствовал себя не тайным шпионом, а главным неудачником на свете. От досады он так сильно грыз свои когти, что чуть не прокусил палец. «Но что это такое?» – прошипел он, дергая усами. «Это же просто возмутительно! Так нечестно!» Его план был просто гениальным. Ну, он так думал. Он подложил детям волшебный камушек, который должен был завести их прямо в топкое болото. Но все пошло наперекосяк. Эти несносные детишки не только не утонули, но еще и умудрились со всеми подружиться. Сначала с драконом, потом с водяным, а теперь еще и с этими эльфами в их цветастых курточках. И самое ужасное, самое отвратительное, они все починили. Противный дождь закончился, кусачие цветы превратились в обычные, и теперь, фу, какая гадость, лезут ко всем обниматься. Это был полный провал. Катастрофа вселенского масштаба. «И что я скажу хозяину?» В панике думал Кирох. Его хвост от страха дергался из стороны в сторону. «Простите, мой господин, но дети оказались слишком добрыми и веселыми, и все ваше злодейство растаяло, как пломбир в жаркий день. Ох, ох, он же меня за такое в бараний рог свернет и вместо коврика у входа постелит». Нет, так дело не пойдет. Нужно было срочно придумать что-то новое. И тут его осенило. Вода. Та самая заколдованная вода из пещеры. Даже если дети все исправили, где-то ведь должна была остаться хоть капелька. В какой-нибудь маленькой лужице, в ямке под камнем. Если он принесет хозяину хотя бы пузырек этой злой водички, то, может, он не будет сильно ругаться, а может, даже наградит. Даст премию, малюсенькую, ну хотя бы одну сушеную муху, а может даже двух. Решено. Кирох больше не мог сидеть на месте. Он выскочил из-за своего камня картофелины и со всех ног помчался к той самой пещере, откуда недавно вышли дети. Он бежал так быстро, словно за ним гналась стая голодных волков. Он перепрыгивал через корни деревьев, проскальзывал под колючими кустами и совершенно не смотрел себе под ноги. А зря! Это была его самая большая ошибка за весь сегодняшний неудачный день. Он на полной скорости влетел в темную пещеру и не заметил, что камни у входа были мокрыми и скользкими. Его лапа поехала, будто он наступил на банановую кожуру. «Ой-ой-ой-ой!» Только и успел пискнуть хорек, взмахнув лапами. Он покатился вниз по наклонному полу, как неуклюжий шарик. Кувырок, еще кувырок. Он отчаянно пытался затормозить хвостом, но ничего не получалось. А прямо по курсу, у самого ручейка, кто-то что-то построил. Это был очень красивый замок из мокрого песка, с высокими башенками, с ровными стенами и даже с маленьким мостиком из двух тоненьких веточек. Настоящий шедевр! Ба-бах! Шмяк! Кирох, как пушечное ядро, врезался прямо в середину этого песчаного чуда. Башенки рассыпались, стены рухнули, мостик разлетелся на кусочки. От прекрасного замка осталась только мокрая куча песка. А в центре этой кучи, отряхиваясь и громко чихая, сидел ошарашенный шпион. И в ту же секунду рядом раздался громкий плач. Такой горький, что, казалось, плачет не один малыш, а целая сотня. «Уа! Мой замочек! Мой красивый замочек! Кто сломал мой замочек?» Из-за большого валуна, что лежал у ручья, показалась крошечная мордочка. Это был маленький крот в забавных штанишках на подтяжках. Он смотрел на то, что осталось от его замка, и ревел в три ручья. Слезы текли по его щекам, смешиваясь с песком. «Так, тихо, не реви!» Попытался отмахнуться Кирох. Ему сейчас было совсем не до чужих слез. «Подумаешь, кучка песка, новый построишь, делов-то!» Но он не успел договорить, потому что из-за того же самого камня показалась еще одна фигура. И эта фигура была гораздо, гораздо больше. Это была мама Кротиха. Она была огромная, раза в три больше самого Кироха, с широченными плечами и очень-очень сердитым лицом. А в ее могучей лапе была не менее могучая скалка для раскатывания теста, вся в муке. «Кто обидел моего сыночка?» Пробасила она так грозно, что с потолка пещеры снова посыпалась каменная крошка. Ее маленькие глазки-бусинки гневно засверкали и уставились прямо на хорька, который все еще сидел в руинах песочного замка. Кирох медленно сглотнул. Сердце его забилось где-то в пятках. Он посмотрел на разъяренную маму, потом на ее скалку, потом снова на маму и понял, что его хозяин, темный волшебник, по сравнению с этой кротихой, просто милый и добрый дедушка. Он в ужасе попятился, пытаясь незаметно отползти в сторону, но от страха он все перепутал и со всей силы стукнулся спиной о холодную стену пещеры. Тупик! Бежать было некуда! Мама кротиха медленно, но неотвратимо, как большой тяжелый грузовик, двинулась прямо на него, грозно покачивая своей скалкой. «Ой-ой!» Только и смог пропищать Кирох, закрывая глаза лапами. Он понял, что этот день стал для него не просто плохим, а очень-очень-очень плохим днем.